Мы же русские готовы снять с себя последнюю рубаху и отдать нашим западным партнерам, лишь бы нас погладили по головке и похвалили, дескать, вот какие мы хорошие. Вот только те, от кого это зависит, снимают эту рубаху не с себя, а безо всякого зазрения совести с простого народа, себе любимым при этом не отказывая ни в чем. К счастью, все-таки не все у нас такие добряки. Есть люди, кои на всякого пришлого немца поглядывают с откровенным недоверием и подозрительностью. И слава богу, благодаря таким настоящим патриотам, я и моя группа находимся здесь на Кавказе с явно недружественной по отношению к союзникам миссией. Интересная ситуация получается, русская армия воюет с персами, коих фактически натравили на мою родину англичане. В то же самое время в наших штабах сидят те же англичане в качестве военных наблюдателей. Но, если пораскинуть мозгами, ничего в этом удивительного нет. Во время недавней войны на юге Африки тамошних фермеров-лендвертов, поселенцев, в основном германского происхождения, против английских колонизаторов наши военные наблюдатели также находились при штабах оккупационного корпуса. В то же самое время многие представители прогрессивной российской общественности собирали средства на покупку оружия и прочего необходимого снаряжения для несчастных лендвертов. А еще более отчаянные русские люди отправлялись в далекую Африку, чтобы лично поучаствовать в справедливой войне на стороне немцев. А теперь многие из этих несчастных лендвертов за деньгу немалую тренируют персидских сарбазов, а бывает, что и сами постреливают в нашу сторону довольно эффективно, между прочим. В этом, опять же, ничего удивительного нет. Мир в основном состоит из прагматиков, хоть идеалистов, готовых биться за идею, в нем предостаточно, а само понятие прагматизм, так уж устроено, упирается в деньги, которые ты можешь заработать, благодаря своим знаниям и навыкам. И плевать тому же Гансу, что рус Иван, который на своем горбу вытащил тебя раненого из-под артиллерийского обстрела, оказал первую помощь, а потом пер твою неподъемную тушу несколько верст под палящими лучами африканского солнца до ближайшего госпиталя, вполне может оказаться по ту сторону окопов. Впрочем, Иван своего шанса также не упустит, попадись в его руки тот Ганс, поскольку, будучи убежденным идеалистом, предательство не приемлет категорически. Получается, не просто так по хотению высшего начальства группа из 7 человек, включая проводника Ашота Симонина, рысит на лошадках по каменистой горной дороге. Есть смысл в нашем крайне загогулистом маршруте. Товарищи англичане из военной миссии при корпусе генерала Краснова ни при каких обстоятельствах не должны узнать о готовящейся акции. Как же в этой жизни все витиевато и хитросплетено. Расторопного армянина нам порекомендовали в российском посольстве в Тифлисе. В этой реальности еще не появился компромисс между русским Тифлисом и местным Тбилиса, поэтому Тифлис и никак не Тбилиси. Сгоряча поначалу я хотел отказаться от постороннего человека в команде, поскольку генеральное направление известно, и проводник вроде как без надобности. К тому же, еще с прошлой реальности к армянам отношусь с определенной неприязнью и подозрительностью. Причин вполне достаточно, но не стану особо распространяться на данную тему. Я вовсе не националист, упаси меня Господь, но именно по делам формируется отношение к представителям того или иного пришлого племени. У меня был негативный опыт общения с представителями этого народа, поэтому к армянам отношусь, по формуле Данила Багрова из одного известного фильма, как-то не очень. Однако второму секретарю посольства любезнейшему Тимофею Кондратовичу Проскурину удалось убедить меня в необходимости получить человека, прекрасно ориентирующегося в местных жизненных реалиях, к тому же свободно владеющего множеством местных языков и диалектов, а также русским. И пока что этот Ашот меня не разочаровал. Лошадок помог купить справных и по вполне приемлемой цене. На привалах первым хватает ведро и мчится за водой, потом пулей летит собирать хворост для костра и готов к пище берет исключительно на себя. А еще подозреваю, что без его умения торговаться владельцы придорожных гостиниц давно оставили бы нашу компашку не только без денег, но и без штанов. Шучу, разумеется. На мой взгляд, даже первые озвученные цены на жилье мне казались вполне умеренными, а после вмешательства нашего гида они уменьшались наполовину, а то и больше. Так, что-то я здорово забежал вперед и не поведал о нашем путешествии по благословенной Грузии, потом по Армении двум союзным Российской империи независимым государствам Закавказья. Проезжая по небольшим деревенькам, чье население занято в основном сельским хозяйством, вольно или невольно приходит на ум слова одной известной песни «Хас Булат удалой». Бедна сакля твоя. Разумеется, хасбулатов здесь нет и в помине, ибо кругом христиане, в основном Михаилы, Георгий, Давиды и прочие в том же библейском духе. А вот дома здесь называют именно саклями, если точно, сахли, то есть дом по-грузински, как в знаменитом стихотворении Аммасова, ставшего, благодаря музыкальному таланту Ольги Огриневой Славянской, на целых полтора века шлягером российских застолий. Не забуду увлажненные глаза бабушки, когда подвыпившая толпа гостей дружно горланила: «Князь, рассказ ясен твой, но напрасно ты рёк, вас с женой молодой, я вчера подстерёг, ты невестой своей, полюбуйся поди, она в сакле моей, спит с кинжалом в груди, я глаза ей закрыл, утопая в слезах, поцелуй мой застыл, у неё на устах, и непонятно, кого бабушка жалела больше, то ли неверную жену престарелого горца, то ли самого хасбулата, совершившего по христианским меркам смертный грех. Стоит отметить, что с нищенскими саклями мирно соседствовали самые настоящие дворцы местной знати и богатого купечества. Также, я обратил внимание, что даже в самой бедной халупе имелось как холодное, так и огнестрельное оружие в приличных количествах. Широчайший выбор, скажу вам, разнообразного режуще-колюще-стреляющего железа. Меня так и подмывало приобрести какой-нибудь древний карамультук или клинок из настоящей дамасской стали, принадлежавшие еще далеким пращурам хозяина того или иного дома. А еще удивляло обилие ковров. Таковой в обязательном порядке присутствовал на стене даже самой задрипанной хибары, а на нем непременно красовались все эти древние кинжалы, ятаганы и мушкеты. В одном дворе приметил совсем уж старинную бронзовую бомбарду. Орудие было наполовину вкопано в землю, поэтому поначалу принял его за бочку для сбора дождевой воды. Обременять лишней ношей наших лошадок не стал, но зарубку в памяти, как-нибудь прокатиться по этим местам, оставил. Тут всяких раритетов можно насобирать, пожалуй, на приличный такой, а то и на несколько. И еще один момент, в отличие от горластых суетливых армян, грузины ведут себя более степенно, и даже самый оборванный нищеброд носит на поясе кинжал, а при случае, непременно расскажет вам, что ведет свой род от какого-нибудь знаменитого князя или самого царя Давида IV-строителя. Интересно, куда делись потомки землепашцев, живших во времена того же Давида, если в Грузии XIX века остались одни князья? Хе-хе-хе. Итак, от Пати до Тифлиса мы добрались, как и предполагалось, по железной дороге. Пыхтящие паромы, смердящие сернистой вонью сгорающего в топке угля механическое чудовище за какие-то 10 часов преодолело 300 километров. Зима в Закавказье довольно унылое зрелище. Листва с деревьев в лесах и садах облетела, на полях после сбора урожая остатки бурой стерни, дома под крышами из соломы, дранки и редко черепицы выглядят какими-то серыми, даже грязными. К тому же, всю дорогу лил дождь, размазывая по стеклу вагонных окон жирные потеки паровозной сажи. Столица солнечной Грузии особого впечатления на меня не произвела. Архитектура значительно богаче, чем в провинции. Несколько деревянных и каменных мостов через Куру. Обилие храмов разных конфессий, даже синагогу и пару мечетей приметил. Резиденция грузинских царей Нарикала, о которой поется в одной известной грузинской песне той реальности, показалась мне чересчур мрачной средневековой твердыней, нависающий над остальным городом своей серой давящей несокрушимой мощью. Суздальский белоснежный Кремль куда повеселее будет, да и полегче как-то. Удивило обилие инородцев, особенно армян. Эти суетливые горластые нахапеты, карапеты и прочие эара, буквально оккупировали все торговые точки города и монополизировали общественный транспорт. Местные дамы приятного впечатления не произвели. За долгие века с начала персидской, а потом турецкой оккупации христианские женщины научились маскировать свою красоту от плотоядных мужских взглядов. Самое главное, мне удалось отправить диппочтой на родину захваченные на турецком корабле драгоценности. Никто из посольских даже не полюбопытствовал о содержимом тяжелого фанерного ящика, перетянутого веревками и облепленного сургучными печатями по всем дипломатическим правилам. Адрес доставки – мой служебный кабинет. Там посылка в целости и сохранности будет дожидаться моего прибытия из командировки. Сначала хотели приобрести запряженные лошадьми телеги и на них продолжить движение. Однако Ашат отговорил меня от этой идеи, поскольку здешние дороги в горах не айс, особенно после схода лавин. Если лошадку с грузом еще как-то можно провести через каменные завалы, с телегой же совершить подобное будет невозможно. Купили полтора десятка миринов. Тут уж я сам выбирал из предложенного изобилия, нещадно бракуя расхваливаемых владельцами коняжек. Путь наш долог, и мне этот табун фактически тащить на своих магических плечах, поскольку планирую преодолевать за сутки километров по 70-80. Пардон, что-то увлекся описательством малоинтересных, по большому счету, второстепенных деталей. Я же не Пржевальский, не Семенов Тяньшанский, даже не Дроздов Николай Николаевич или какой другой фанат-географ, чтобы подробно описывать все увиденное на маршруте своего движения. К тому же, повторяюсь, зимнее Закавказье зрелище, глаз не особо радующее. Днем температура достигает 10-15 градусов тепла, ночью часто опускается на пару-тройку градусов ниже нуля, отчего по утрам лужи на дороге бывают покрыты тонким льдком. Довольно частые в это время года дожди заставляют кутаться в прорезиненные плащи и поневоле подгонять лошадок. Дорога от столицы Грузии до границы с Арменией заняла всего лишь сутки. Миновали пограничный таможенный пост, где братья-армяне содрали с каждой лошадиной головы по 10 рублей серебром, а за каждый вьюк еще по рублику. Досмотрели всю нашу поклажу. Продукты питания, тряпье и прочие необходимые в походе вещи их не впечатлили, а вот при виде современных автоматических винтовок и самозарядных револьверов завистливо подцокали языками. Поскольку провоз через границу индивидуального стрелкового оружия и боезапаса к нему не является чем-то запрещенным, претензий не предъявили. Впрочем, до нас особо нигде и не докапывались, выданный еще во Владимире фирман на том, что группа российских энтомологов имеет право свободного перемещения по всей территории Грузии и Армении сработал как нужно. Покрутит какой важный местный чиновник такую бумажку в руках, непременно поинтересуется, что означает загадочное слово «энтомолог». После объяснений с ухмылкой вернет, мол, знаем мы вас, энтомологов. Оказавшись в Армении, особой разницы с сопредельным государством не ощутили. Все те же сакли, соседствующие с дворцами богатеев, сады, пашни, виноградники по склонам гор и прочая экзотика. Летом здесь хорошо, зимой не очень. Озеро Сиван впечатления особого на меня не произвело, поскольку в прошлой жизни пару раз мне довелось побывать на Байкале, есть с чем сравнивать. Однако, чтобы угодить нашему проводнику, пришлось высказаться об этой армянской достопримечательности в самых восторженных эпитетах. Разделяющие столицы соседних государств 300 километров миновали за 4 дня. Чтобы как-то объяснить феноменальную выносливость наших лошадок, пришлось внушить членам своей команды мысль о некой специальной чудо-добавке к пищевому рациону животных, которой я регулярно подкармливаю животин. На самом деле всю дорогу мне приходилось подкачивать скакунов жизненной энергией через магические каналы. К слову, лошади оказались весьма восприимчивыми к воздействиям подобного рода. Вот только порцию овса и сена пришлось им увеличить в 2-3 раза. Жрут как не в себя проглоты. Благо возражений со стороны хозяев постоялых дворов аппетит животных не вызывал, лишь бы съеденный фураж был оплачен клиентам в полной мере. Насчет хваленого кавказского гостеприимства – полная ерунда, что в той, что в этой реальности. Бесплатно дадут напиться и расскажут о своих великих предках. За стол посадят лишь в том случае, если ты этот стол щедро оплатишь. Из окон грузинских домов часто можно было услышать хоровое акапельное пение. Армяне тоже пели, но в сопровождении самого заунывного, на мой взгляд, инструмента зурна. Часто на постоялых дворах горячие горцы под хмельком пускались в неудержимый пляс, размахивая кинжалами и даже саблями, стараясь перещеголять друг друга в этом деле. Как тут не вспомнить фильм «Мимино»? Улыбнула. Какое-то время по привычке занимался избавлением товарищей от разного рода скрытых недугов. Штабс-капитану Федотову удалил здоровенную бородавку на лопатке, также основательно подремонтировал его некогда раненое легкое и привел в должное состояние не совсем правильно сросшуюся после перелома кость в районе запястья левой руки. Лейтенанту Чудину подрихтовал сломанную носовую перегородку, отчего тот к всеобщему удовлетворению перестал жутко храпеть по ночам. Остальных своих офицеров также не обделил вниманием, кому-то что-то удалил, кому-то прирастил недостающие. Организм проводника Арама избавил от приличного количества патогенной флоры и фауны, почистил сосуды и внутренние органы, но самое главное, избавил от прогрессирующей эректильной дисфункции, иными словами, импотенции. Все-таки я неисправимый перфекционист от медицины, терпеть не могу дисгармонии в организмах окружающих меня людей. На третий день нашего путешествия объектов для совершенствования моего лекарского потенциала не осталось. Люди и животные имели вид бодрый и здоровый. Подпитка лошадей жизненной энергией проходила фактически на автомате. У меня появилось свободное время, которое, в соответствии с своей деятельной натуре, я решил посвятить магическим экзорсисам иного плана, благо в моем окружении чародеев не было и уличить меня в колдунстве было некому. Положил руку на голову своей лошадки и попробовал посмотреть на мир ее глазами. Блин, что так резко-то получилось? Скажу вам, ощущения пристранные. Привык к человеческому зрительному восприятию и переход на лошадиное оказался для меня весьма неожиданным. Во-первых, мир окрасился в сине-зеленые тона, все оттенки красного переместились в серый. А то ну как, Михалыч, а я-то думал и гадал, как там у дальтоников с их аномальным зрением. Получите во всей полноте. Да, с таким эффектом зрения я бы за баранку автомобиля не сел ни в жизнь. Во-вторых, значительно расширился обзор, я буквально получил способность видеть все, что творится вокруг едва ли не на 360 градусов. В-третьих, непривычная для меня дальнозоркость. То есть все, что вдали различаю неплохо, а то, что под ногами и рядом выглядит как размытое пятно. Ну и наконец, развитое периферийное зрение. У меня аж в башке загудело и закружилось от ранее неизведанных ощущений. Едва из седла не выпал. Чтобы не осрамиться перед товарищами, пришлось прервать ментальный контакт и вернуться к человеческому восприятию. Какое-то время я обдумывал полученный опыт. Раньше я также пытался смотреть на мир глазами животных, однако при попытках вступить в тесный контакт с котом Сидором, медведем Потапычем, да хотя бы с той же козой заканчивались кардинальным обломом. Покопаться в воспоминаниях или прочитать эмоции – это пожалуйста, а вот посмотреть их глазами на мир никак не получалось. Теперь же с одним из представителей семейства непарнокопытных у меня получилось без особого напряга. Тут возможны два объяснения, либо моя магическая мощь так сильно подросла, либо мозг лошади наиболее доступен для коннектинга с сознанием Homo sapiens. Эх, мне бы мою бочку с водой, да гири, калиброванные в кузне Митрича и еще пара-тройка инструментов из моей доморощенной палаты мер и весов. Интересно, за какой период времени мне удастся превратить 100 литров воды в пар? Или сколько раз смогу подбросить и поймать двухпудовую гирю, прокачивая через внутренние каналы чистую энергию. К сожалению, ничего подобного при мне нет и в ближайшее время не предвидится. Так что с объективной оценкой своей магической мощи придется подождать. В отличие, впрочем, от субъективной. Все-таки я ведун, то есть маг-универсал, а не какой-то лекарь-слабосилок или тупой боевик-стихийник. Устроившись поудобнее в седле, чтобы ненароком не брякнуться, направил сознание внутрь своей магической сущности. Интересно, интересно, а ведь мой дар продолжает активно развиваться, несмотря на то, что земной магический фон значительно уступает тому, что был в Зазеркалье. За важными событиями последних дней, дела магические как-то отошли для меня на задний план. Разумеется, я не забываю и не ленюсь выполнять ежедневный чародейский комплекс, заключающийся в прокачке энергетических потоков из источника по внутренним каналам с целью увеличения их проводимости. Моя цель по возможности в самое ближайшее время активировать портальный камень. Для этого необходима определенная мера энергии, которую я смогу передать древнему артефакту за определенный временный промежуток. Пока сил для этого у меня недостаточно. Не, так-то я веду ныне из последних. Могу организовать грозу в локальном объеме. Насчет укрощения тайфунов и бурь, это только в стакане, тут бессильны все маги мира. Создать розовую козу в желтую полоску, так на это при наличии красок и кистей любой человек способен. Зато основательно покопаться в мыслях ближнего, это ко мне. Впрочем, своими ментальными способностями не злоупотребляю, ограничиваюсь лишь пассивным сканированием и не сую шаловливые ручонки в неведомые дебри человеческого сознания, ибо мое жизненное кредо – не навреди. И еще я способен на очень многое, всего не перечислить. Так вот, получасовой анализ моего источника, магических каналов и внешних астральных тел безо всяких лабораторных ухищрений выявил значительный скачок в моем развитии как чародея. Как-то незаметно-незаметно стенки источника и каналов уплотнились, их наполнение энергией теперь более насыщенное, аура стала также плотнее и ярче. На вдохновении попытался создать некое подобие виртуальной руки и прихватить ею камушек с дороги. Ёпусть, у меня получилось. Психокинетический конструкт захватил обломок горной породы весом с полкило и запросто так отбросил в придорожные кусты. Раньше ничего подобного выполнить я не был способен, даже перышко сдвинуть единой лишь силой мысли как-то не получалось. Магическим ветром или щитом, это заради бога, но чтобы чисто телекинезом, такого со мной еще не было. От охватившей эйфории меня выкинуло из режима магического восприятия, и вновь я едва не вывалился из седла. День сегодня, определенно, какой-то странный, два раза подряд едва с лошади не шлепнулся. Зато, в качестве компенсации узнал о себе и своем внутреннем мире много нового. Ну типа полоска черная, полоска белая, полоска черная, полоска белая. Короче, диалектика, если по-научному, главное до жопы не докатиться, а там пусть все развивается циклично, ну или по спирали, как завещал великий Гегель, и же с ним еще куча мудрого народа. От раздумия магии-шмагии меня отвлек пристроившийся рядом лейтенант Завадский. О чем задумался, командир? В неформальной обстановке я попросил парней обращаться ко мне либо просто по имени, либо командир без всяких официозных высокоблагородий. К тому же, все мы были облачены не в форму жандармских офицеров, а во вполне удобные одежды местного покроя. Вспомнил тот морской бой, Родион, славно все получилось, соврал я и даже не покраснел, ну не раскрывать же, в общем-то, постороннему человеку свои самые сокровенные тайны. Славно-то оно славно, нахмурился лейтенант, а вот если бы на борту турка оказался хотя бы самый хилый чародей, нам бы вряд ли повезло. Ха, усмехнулся про себя. Парни не знают, что на самом деле маг на борту турецкого брига все-таки имелся и не самый хилый, во всяком случае, паруса надувал как надо и неплохо сканировал окрестности в астрале. Не ведун, конечно, но вполне достойный представитель чародейской братии. Просто ему не повезло, что на борту какой-то занюханной шхуны оказался более сильный магик. А еще парни, плохо разбирающиеся в морских делах, не обратили внимания на то, как лихо корабль с прямым парусным вооружением догонял наше хоть и тихоходное, но весьма маневренное суденышко. А вот на катране кое-кто заметил, и не один был такой наблюдательный. Эти внимательные люди наверняка что-то заподозрили, но вопросов благоразумно не задавали. Я на их месте также постеснялся бы что-то спрашивать у своих спасителей, тем более что-либо предъявлять. Везение, суть благоприятное стечение разного рода случайных обстоятельств, иными словами, непознанная закономерность, с умным видом выдал я псевдофилософскую хрень за мудрень. Ты веришь в судьбу или фатум, лейтенант? Ну, наверное, верю, после недолгих раздумий выдал Завадский, точно верю, ибо без веры в удачу в нашей работе ну никак. Ну так вот, после появления турка ничего кроме веры в удачу, судьбу и фатум нам не оставалось. После этих моих слов лейтенант надолго выпал из реальности, даже глаза прикрыл и лоб наморщил. А ведь ты прав, Андрей Драгомирович, в тот раз госпожа Фортуна была явно на нашей стороне, на что я в свою очередь добавил, так будем надеяться, что эта древнеримская дама и дальше не пожелает повернуться к нам своей филейной частью. Моя незамысловатая и весьма затасканная для жителя 21 века шуточка вызвала громкий жизнерадостный ржач Завадского и прочих прислушивавшихся к нашему разговору офицеров. Повеселив таким образом народ, я вернулся к прерванным размышлениям. Так а что у нас с внедренным в мышечные ткани алмазом, снятым в свое время с инопланетного летательного аппарата? Просканировав подмышечную область, где находился камень-накопитель, убедился, что слив излишков энергии из источника происходит в штатном порядке и до заполнения аккумулятора еще очень и очень далеко. Ну да, чтобы обеспечить продолжительный полет многотонной машины нужно очень много энергии. Наверняка у аборигенов того мира были какие-то устройства, позволявшие очень быстро накачивать камень энергией. Интересно, что это за устройство? Сейчас я бы с большим удовольствием копался в древних руинах, нежели таскался по унылым горным дорогам. Однако служба есть служба, и никуда от этого не деться, ибо ничего в этом мире не достается даром, если ты, конечно, не сын какого-нибудь олигарха. А мне госпожа Фортуна в качестве компенсации за некоторые неудобства уже отсыпала с лихвой. Кстати, свою раскатанную губинку на боярское звание пришлось закатать. Будь я каким-нибудь иностранным герцогом или корольком, после добровольного присоединения своих земель к Российской империи имел бы гарантированное право стать боярином. Для герцога или короля, конечно, честь сомнительная, поэтому европейские и азиатские государи до сих пор не выстроились в очередь на его получение. Так что прирастать территориями России приходится отнюдь не мирным путем. Вот как сейчас, например, наверняка царю-батюшке пожелается обеспечить выход к Индийскому океану, благо обстоятельства сложились весьма и весьма для этого благоприятные. Персия напала на Россию, Значит, не отхватить от нее приличный кусок землицы было бы величайшей глупостью. Англы, разумеется, будут всемерно этому противоборствовать, но сделать что-либо вряд ли смогут. По элику слишком уж большие территории по всему белому свету им приходится контролировать. А для этого необходимо очень и очень много томми преданных короне не на словах, а всецело, ибо воинский контингент, набранный из местных жителей, рано или поздно поддержит какое-нибудь движение сепаратистов. Впрочем, хитроумные англичане и тут нашли какой-никакой выход. Африканский воинский контингент посылают в Индию, индусов отправляют в Индокитай, Малайзию или Индонезию, индонезийцев и малайцев в ту же Африку и так далее. Короче, тасуют народы как карточную колоду. Итак, для меня единственная возможность стать боярином, жениться на какой-нибудь единственной наследнице рода, дождаться, когда помрет ее батюшка, ну или как-нибудь ускорить уход патриарха из этого бренного мира, а потом еще долго-долго биться за наследие покойного тестя с разного рода кузенами, племянниками и прочей жадной родней. Ну все как на российском телевидении у истеричного Малахова, скандалы, интриги, расследования. Тьфу, не, я совершенно не готов к подвигам подобного рода. Жениться на женщине по расчету, ждать смерти ее батюшки, тем более организовывать его кончину, это не мое. А при одной лишь мысли, что придется с кем-то бодаться за наследство, меня и вовсе откровенно воротит. Короче, этот вариант для меня неприемлем. Ладно, нам и в дворянах неплохо живется, тем более теперь я со своим боевым орденом Михаила Воина, типа Герой России, поди замай. Еще 50 лет назад всех дворян мужеского полу обязывали жениться к 25 годам. Слава всем богам, в наше время этого нет. Хочешь женись, хочешь до конца жизни ходи в холостяках. Лично я жениться не собираюсь, вовсе не по причине патологического женоненавистничества, просто на свете так много красивых дам, требующих моего самого пристального внимания, и ограничиваться одной единственной я не согласен, будь она хоть сама царица Савская или несравненная Нефертити. Из состояния задумчиво-медитативного транса меня снова бесцеремонно выдернули. На этот раз проводник Ашат. Командир, завтра к обеду доберемся до персидской границы. Там застава в 150 сарбазов и таможня. Как пойдем? Твои предложения? Есть два варианта. Первый, на мой взгляд, наиболее предпочтительный. Идем легально под видом купцов-закупщиков шелка или какого иного товара. Второй, крадемся звериными тропами в обход пограничных постов с риском нарваться на патруль. К тому же, это займет намного больше времени, примерно сутки. Сколько с нас сдерут на таможне? 150 туманов, не больше, можно будет сторговаться до 40. Мне приходилось иметь дело с их начальником. Хоть и жадный, но договориться можно, разумеется, не бесплатно. Я мысленно перевел 150 туманов в рубли, и она меня вполне устроила. Хорошо, через границу пойдем легально. Еще один момент, Ашат, мы не очень похожи на местных. Ар Андрей, ты мало видел кавказцев. К примеру, сваны и аланы бывают похожи на русских больше, чем сами русские похожи на себя. Ха-ха-ха. На что все кругом также расхохотались. Что-то денек сегодня больно уж веселый. Ладно, будем считать это хорошим знаком. Глава 13. Я как раб греб 3 месяца брассом. Съел 14 крупных акул и, наев центнер мышечной массы, нелегально в Нью-Йорк прошмыгнул. Взято из сети. Звериное чутье никогда не подводило полковника Гринджера, а после гибели учителя и друга Чарльза Стентона от руки, кто бы мог подумать, своего верного слуги инстинкт самосохранения обострился до максимума. Вот и сейчас, находясь в кабинете резиденции английской миссии в Тебризе, куда их определили по велению главнокомандующего персидским корпусом вторжения его высочеством Шахзаде Махди, на него накатил очередной приступ вроде бы ничем не обоснованной паники. Кто-то назовет предчувствие надвигающейся беды банальной трусостью, ведь русские, если и подозревают о роли англичан во всей этой военной авантюре, доказательств у них нет никаких. Даже в том случае, если бы им стало что-либо известно, и их контрразведка решила устроить пакость, благодаря верным людям из окружения царя, информация об этом немедленно оказалась бы в Лондоне на столе генерала Вильяма Фрэнсиса. Даниэл Гринджер всего лишь пару раз встречался с этим внешне вежливым и обходительным человеком, занявшим пост так бездарно ушедшего Чарли, и он ему не понравился с первого взгляда. Бывает так, вроде бы никаких физических недостатков у того или иного представителя вида Homo sapiens ни внешних, ни внутренних, а вот не нравится и ничего с этим невозможно поделать. Впрочем, как человек объективный, Полковник ничуть не умалял талантов своего нынешнего начальника как руководителя внешней разведки Великобритании и вынужден был признать, что именно он подходит как никто на эту должность. Мужчина отодвинул подальше от края стола чашку с успевшим остыть кофе, убрал бумаги в выдвижной ящик, поднялся с кресла и, подойдя к распахнутому настежь окну, вдохнул напоенный запахами цветущих растений воздух. На дворе теплый безоблачный день. Здание миссии хоть и располагается на относительном удалении от оживленной улицы в тени тенистых чинар и плодовых деревьев, стук колес проезжающих мимо арб, цокот копыт, гортанные крики погонщиков и пешеходов, пронзительные вопли муэдзина, призывающего правоверных совершить очередной намаз, доносится и сюда. Какое-то время полковник скользил рассеянным взглядом по прогуливающимся вдоль берега небольшого пруда, распушив великолепные хвосты, павлинам. Странный для практичного выходца с туманного Альбиона обычай местных богатеев позволять свободно ходить повсюду этим наглым птицам, способным лишь безбожно гадить и нарушать тишину своими мерзкими криками. Местные мясо павлина употребляют в пищу, да еще и нахваливают. Гринджер ничего такого особенного в нем не нашел, поскольку как представитель древней английской аристократии, предпочитал ростбиф с кровью, на худой конец, добрый кусок отварной постной свинины. Внешне все вроде бы мирно и спокойно, однако на душе полковника вот уже пару недель было как-то уж очень тревожно. Разум твердит, опасаться нечего, однако сердце то и дело сжимается из-за иррационального ничем не объяснимого страха, и это состояние усиливается с каждым днем. При других обстоятельствах, он уже давно плыл бы на корабле в сторону благословенной Англии, но сейчас подобное бегство будет расценено начальством как дезертирство, ибо возложенная на него миссия еще очень и очень далека от своего завершения, а если объективно, она близка к провалу. Будь прокляты эти несговорчивые персы с их восточным менталитетом. Очередная поездка в ставку Шахзаде-Махди вновь не принесла ожидаемого результата. Его, разумеется, выслушали, но передать контроль над границей наспех сколоченному индийскому корпусу, чтобы войска русского царя не смогли осуществить продвижение вглубь персидской территории, не пожелали. Более того, этот напыщенный идиот до сих пор мнит себя великим полководцем, считает, что вот-вот сломит сопротивление гиуров и со своим 250-тысячным воинством вышвырнет их из Азербайджана на левобережье реки Самур. Гаддам бастард 8. В сердцах полковник озвучил свою мысль в весьма нелицеприятной для принца Махди форме. Какой же идиот этот принц? Человеку пятый десяток, а ума не нажил. Ему наглядно объяснили, что вся его четвертьмиллионная толпа тупых сарбазов ничто против 150-тысячного корпуса генерала Краснова, хорошо обученного и прекрасно оснащенного. Побеждать нужно было раньше, пока противник не подтянул к линии фронта дальневосточные и сибирские полки. Не сегодня, так завтра русские начнут контрнаступление и погонят армию Шаха до самого Тегерана. Впрочем, это Клоака Петру IV ни к чему. Скорее всего, после полного разгрома шахских войск вынудит персов передать в пользу России западную часть страны вплоть до Басры. Вот тогда-то и наступит конец торговой монополии англичан в бассейне Индийского океана. Железная дорога Басра-Баку – суть страшный сон деловых людей Туманного Альбиона. Станут ненужными сотни чайных клиперов и других судов британского торгового флота, ибо через Каспий, а далее речным транспортом тот же чай в Европу станет поступать намного быстрее, и все доходы от провоза азиатских товаров пролетят мимо кошельков уважаемых сэров. А это реальный удар по экономике островного государства и, вообще, по престижу Великобритании. К тому же, вдохновленные успехом русские непременно устроят в Афганистане какую-нибудь пакость, чтобы усложнить жизнь английскому экспедиционному корпусу. Не сами, разумеется, осыплют золотом вождей племен хотя бы тех же воинственных пушту, подкинут им горы современного оружия, которое захватит в текущей войне с персами. Получится так, что англичане пострадают за свой же собственный счет. От катастрофических перспектив для своей великой родины и злости на тупоумие принца Персии у истинного патриота полковника Грейнджера аж кровь запульсировала в висках и в глазах потемнело. Имея в своем распоряжении 250 тысяч воинов, Шахзаде Махди было бы лучше плюнуть на этот Азербайджан, как можно быстрее вывести оттуда войска и пойти на Тегеран, дабы сместить засидевшегося на троне батюшку. При этом заботу об охране российско-иранской границы возложить на плечи англичан. Далее все складывалось бы, как по писаному, Великобритания оказывает помощь союзному государству, не допустив при этом дальнейшей экспансии Российской империи на азиатском континенте. Затем долгие нудные переговоры, репарации русским исключительно финансовые, но никаких территориальных уступок царю и, в конечном итоге, заключение мирного договора. Русские отказываются от дальнейшего продвижения на юг, ну не воевать же им с союзниками-англичанами. Ха! Черномазые воины его величества короля Англии. При желании все это воинство корпус Краснова разгонит ссаными тряпками, но не станет этого делать. Забавное выражение насчет ссаных тряпок. Полковник подцепил от одного русского знакомого в свою бытность Леопольдом Бэнксом, английским негациантом, коему была уготована печальная судьба сгинуть в пучинах Балтийского моря вместе со своим кораблем и экипажем. Русские вряд ли пойдут на прямую конфронтацию со своим едва ли не единственным союзником, уж слишком в Европе нынче неспокойно для России. Вечно враждовавшие друг с другом воинствующие германцы начали постепенно объединяться в единое государство под эгидой Пруссии, при этом мечтают совершить очередную попытку дранг на Чостин 9, на этот раз удачную. Австрийский кесарь основательно замирился с французами, а значит и с Турцией, и теперь как-то уж очень пристально поглядывает в сторону Галиции и еще кое-каких русских земель. Да и сами турки не прочь отторгнуть солидную часть российского Причерноморья. На Дальнем Востоке стараниями англичан поддерживается довольно накаленная обстановка. Маньчжурия, которую аннексировали русские, выдворив за ее пределы всех подданных императора Поднебесной, суть яблока раздора, которое в ближайшие десятилетия не позволит установить добрососедские отношения между двумя странами. Те же японцы, коим тесно на своих островах, взирающие голодными глазами на Китай, Корею и же с ними и на российские территории, не позволит царю спать спокойно. Огромное государство Россия имеет множество соседей, недовольных тем, что значительные территории и природные богатства сосредоточены не в их загребущих лапах. Так что рано или поздно русским предстоит вступить в вооруженный конфликт практически со всем миром. И если эта грандиозная бойня будет управляться из Лондона, Великобритания выйдет из грядущего апокалипсиса единственным бенефициаром. Теперь же из-за какого-то напыщенного кретина тщательно проработанный английскими стратегами план летит под откос. Первоначальный замысел захвата персами Апшеронского полуострова и передачи его под контроль англичанам уже накрылся медным тазом. Кто бы мог подумать, что полуразрушенные крепости с малыми гарнизонами и казачьи поселения по левобережью Куры способны столь продолжительное время сдерживать натиск шахского воинства. Затем две русских дивизии оседлали все тропы, ведущие на север. Итог, что в данный момент стратегическое преимущество утекло из рук персов. Теперь главная задача англичан не допустить вторжения русских на территорию Ирана. Да именно не допустить. Но как это сделать? А никак, значит придется в самое ближайшее время засесть за отчет и, как это ни прискорбно, уведомить начальство о полном провале возложенной на него миссии. Полковник заерзал на стуле, в предчувствии грядущих неприятностей. За провал операции с него спросят основательно. Накажут, Келейна в тихой семейной обстановке, то есть сильно раздувать скандал не станут, ибо в этом случае кресла зашатаются под многими и многими высокопоставленными задницами. О том, что его могут банально прикончить в голове полковника, даже мысли не возникало, поскольку в это время устранять по-тихому сотрудников спецслужб было еще не принято и совсем не из гуманистических соображений. Просто, всякий начальник опасался потерять контроль над процессом и ненароком самому оказаться в списках устраняемых лиц. Однако перспектива позорной отставки, лишения офицерского звания и же с ним всех наград и регалий вполне реально замаячила на горизонте для полковника Гринджера. «Ладно, как-нибудь переживу», — он попытался себя успокоить, — «денег в банке на моем счету предостаточно, чтобы начать новую жизнь хоть в благословенной Англии, хоть еще в каком не менее благословенном месте». Однако полностью успокоиться никак не получалось. Полковник вернулся за свой стол, взял в руки фарфоровую чашку, хотел было отхлебнуть из нее, но брезгливо покосившись на остывшую черную жидкость, вновь отодвинул подальше. Ситуация последних дней руководителя тайной миссии сильно беспокоила. Чтобы упорядочить сумбур в голове, мужчина откинулся на спинку удобного кресла и постарался войти в состояние, напоминающие медитативный транс. Этому довольно нехитрому приему, доступному даже человеку, не одаренному магически, его еще совсем юного лейтенанта 23 лет от роду обучил один индийский дервиш по имени Шихар. Гуру показал англичанину эффективную методику восстановления физических и душевных сил. Но, так уж получилось, что предложенная практика оказалась вполне пригодной также и для активизации мыслительных процессов и выстраивания вполне логичных цепочек из, казалось бы, совершенно не связанных друг с другом фактов. А еще бывало, что после подобных медитаций, подсознательные предчувствия трансформировались во вполне прогнозируемые грядущие события. Сам Гринджер называл это связью с космосом, а как там на самом деле, лишь одному Господу Богу известно. Через полчаса полковник вышел из состояния медитативного транса. Активная работа с подсознанием на этот раз дала реальный результат, и этот результат сэру Гринджеру сильно не понравился. Впервые за долгие годы своей шпионской карьеры этот человек осознал, что часы, а может быть минуты его жизни сочтены, если, конечно, не предпринять кое-каких заранее запланированных действий. Всех сотрудников миссии, находящихся в данный момент в Тебризе, он спасти не сможет. Тут главное самому вовремя унести ноги. Спустя 5 минут Даниэл Гринджер спускался с небольшим увесистым чемоданчиком в руках по каменным ступенькам лестницы, ведущей в глубокий подвал. Оттуда он планировал покинуть здание по длинному подземному тоннелю, возведенному еще во время строительства здания и, вполне возможно, спасшего не одну человеческую жизнь. Сегодня наступила его очередь. Однако, как только хитроумный англичанин оказался в подвальном помещении, ему навстречу рванула очень быстрая в свете переносной керосиновой лампы тень, далее последовал чувствительный удар в область сердца, и мир перед глазами матерого разведчика померк. А неплохо у нас получилось прихватить этого хитрющего лиса Гринджера. Эван, супчик отдыхает на прохладном каменном полу и пока не подозревает, какая участь ему уготована. Осторожный оказался персонаж, даже слишком, на чем и погорел. А еще этот товарищ очень любит жизнь и умирать не желает категорически, поэтому в подвалах местной Лубянки, точнее дома номер 5 по улице Царьградской, его быстро уговорят излить душу без каких-либо особых мер принуждения. Ладно, задача моей группы практически выполнена и вполне успешна. Главный босс захвачен живым и здоровым. В настоящий момент мои ребята осуществляют активную зачистку здания. Секретаря и ближайшего помощника сэра Гринджера возьмут живыми, остальные, включая охрану и обслугу из местных, идут под нож. Жестоко, конечно жестоко, но по-другому никак нельзя. А еще налет на дом необходимо представить как банальное ограбление, благо тут есть чем поживиться. Неплохо так поживиться. Никакой политики, чисто коммерческое мероприятие местных, ну или заезжих криминальных структур. Впрочем, не мое дело, на кого переведут стрелки стражи исламского правопорядка и какие доказательства предъявят англичанам. Пока тело полковника Гринджера пребывает в отключке, проверяю содержимое его чемоданчика. Тут все банально: золотишко, бумажные деньги, документы, коробочка с граненными алмазами весом граммов 200, камешки, между прочим, чистой воды от 2 карат и выше. Самый ценный тянет на все 15 карат и в диаметре больше 2 сантиметров. Служба службой, а свой карман для полковника оказался все-таки ближе. Архив не прихватил, думает, все сгорит синим пламенем при попытке вскрыть сейф в его кабинете. А нет, огненное заклинание, наложенное на стальной ящик, снято мной в самом начале штурма. Вот же проныра этот англичанин, а с виду тюфяк тюфяком, не маг, но чуйка на зависть любому одаренному. Когда я увидел этого человека впервые, меня буквально поразил диссонанс между его внешностью и внутренним содержанием. Снаружи простоватый английский йомин с лошадиным лицом, обезображенным то ли оспой, то ли последствиями юношеской угревой сыпи, с маленькими свинячьими глазенками синего цвета и с выцветшими под палящими солнечными лучами рыжими волосами. Однако внутренне это хитрый, расчетливый, крайне опасный тип, к тому же, как я уже упоминал, обладающий весьма развитым инстинктом самосохранения. Лишь теперь, после того, как операция по пленению полковника и уничтожению всей английской тайной миссии практически подошла к концу, с души моей свалился тяжеленный камень. И пусть еще не все закончено и плененных англичан следует доставить живыми и здоровыми практически по нашему прежнему маршруту, только на этот раз не в Пати, а в Батум. Там нас будет ждать российский военный фрегат, зашедший с дружественным визитом в союзную Грузию. Пока мои парни производят зачистку здания от ненужных свидетелей, я хорошенько связал пленного заранее припасенными веревками и заткнул ему рот кляпом. Можно, конечно, взять его сознание под контроль, но лучше не чародействовать без особой нужды, дабы не насторожить контрразведку Шаха. Оно ведь сколько угодно можно рассказывать анекдоты по поводу скудаумия ближайшего окружения Надир Шаха Каджара и вообще про несовершенство шахской власти в Иране. При этом стоит не забывать, что империя персов вела активную экспансионистскую политику в те времена, когда наши предки-славяне пасли коз в предгорьях Гиндукуша и ни о каких завоевательных походах в Европу даже не мечтали. Еще древние греки постоянно воевали с персами и даже какое-то время установили собственную власть практически на всей ее территории. Такие где теперь те воинственные греки, а Персия, вот она, живет и процветает, даже пытается воевать с соседями. Итак, заключительная стадия операции по захвату руководства тайной английской миссии подходит к концу. После того, как парни наверху закончат зачистку здания и территории, к нему прилегающей, они спустятся в подвал и позаботятся об эвакуации важного пленника. А пока можно присесть рядом с обездвиженным телом на каменный пол и предаться воспоминаниям о событиях прошедших нескольких дней. Три увесистых золотых кругляша, каждый достоинством в 10 персидских туманов, переданные Эшетом начальнику таможенного поста, сотворили самое настоящее чудо. Нашу группу без досмотра и прочей волокиты пропустили на территорию сопредельного с Арменией государства. Никому из пограничников не было дела до нашего внешнего облика, никак не укладывающегося в армянские стандарты. Главное, каждый из них получит свою законную долю от купеческих щедрот. На дорогу до Тебриза затратили еще около полутора суток. Благословен Восток в плане комфорта путешественников. За все время пути от Пати до Тебриза нам ни разу не пришлось ночевать в чистом поле или в лесу. Гостиницы здесь расположены вдоль тракта на относительно небольшом расстоянии друг от друга, и сервис полностью зависит от платежеспособности клиента. За медный грош тебе могут предоставить ночлег на сеновале или в конюшне, за серебряную монету накормят от пуза, предоставят возможность помыться в бане, а за дополнительный сребреник предложат услуги интимного свойства. Даже вино в любом караван-сарае можно вполне свободно приобрести, вот только употреблять его на людях не рекомендуется, ибо местная полиция нравов бдит, и нарушителей сухого закона наказывают ударами палок по ягодичным мышцам. Подобные экзекуции проходили, как правило, при большом скоплении народа и при полном его одобрении, ибо пьянству – бой. А вот покурить – это пожалуйста. Табак, гашиш, опиум и всякая иная дурь не под запретом. Что касается насвая, его жуют все подряд, часто даже дети, и рецептов приготовления этого наркотика здесь бесчисленное множество. Наша команда к вину, наркоте и к жрицам продажной любви оказалась равнодушной к великой досаде владельцев постоялых дворов. Употреблять алкоголь и всякую дурь я запретил категорически, насчет срамных девок возражений не имел, но предупредил, коли кто-нибудь намотает наконец какую смешную хворь, истекать соплями противоестественным образом будет аж до самого возвращения в Россию. Парни вняли, к тому же, без алкоголя здешние потрепанные жизнью прелестницы были, мягко говоря, на любителя, весьма специфического любителя. Таким образом, всего лишь спустя 9 суток с момента прибытия в порт Пати купеческой шхуны Катран наша группа достигла конечной точки путешествия. Тебриз, или, как его называют местные, Табриз, город с населением около 200 тысяч человек, широко раскинулся у озера Урмия между вулканическими массивами Сихинты горой и Инали. Типичный восточный город с кривыми узкими улицами, прилепленными друг у дружки глинобитными домиками небогатых горожан и роскошными дворцами местной знати в центральной части и, разумеется, шумным базаром, где можно купить абсолютно все. Во время одной из прогулок по бесконечным торговым рядам, какой-то предприимчивый мужичок с хитрющим взглядом прожженного торгаша предложил купить у него новейшее скорострельное орудие французского производства и полсотни снарядов к нему. Немного поторговался, так, ради хохмы. Случись подобное в Боровиске, Калуге или каком другом российском городе, взял бы не торгуясь, добрая пушка во всяком хозяйстве вещь нужная, а так был вынужден отказаться, несмотря на предложенную торговцем приличную скидку. Вопиющую убогость бедняцких кварталов в значительной степени сглаживает огромное количество разного рода зеленых насаждений, в то же время массивы круглогодично цветущих садов, разбитых вокруг жилищ зажиточной части населения города, наоборот подчеркивают их богатство и роскошь. Остановились в караван-сарае Хаджи Рахматулла, что на западной окраине Тебриза. После недолгих хлопот по обустройству, велел своим ребятам сидеть тихо, сам же отправился с визитом к местному резиденту российской разведки. План города был надежно зафиксирован в моей памяти, поэтому времени на поиски жилища уважаемого купца Юсуфа Пехлеви Оглы тратить не пришлось. Нужный дом обнаружился в части города, населенной преимущественно купеческой братьей. Не дворец наместника шаха, но и не хижина местной голытьбы. Двухэтажный кирпичный особняк, облицованный глазурованной керамической плиткой сине-зеленых оттенков, с большими по местным меркам остекленными оконными рамами, прятался за высоким глухим кирпичным забором в тени раскидистых деревьев. На вопрос стража ворот: «Что угодно господину?» я произнес условную фразу, что-то типа славянского шкафа в местной интерпретации. На мое счастье, достопочтенный Юсуф оказался на месте, и уже через четверть часа мы сидели в его кабинете на мягких диванчиках за невысоким столиком с фруктами и сладостями, прихлебывая из тончайших фарфоровых чашек душистый китайский зеленый чай. Пожалуй, стоит немного остановиться на внешности хозяина дома. Как только я его увидел, тут же в памяти всплыл колоритный образ Абдуллы из «Белого солнца пустыни». Внешне и по возрасту Юсуф Пехлеви Оглы оказался вплоть до мельчайших деталей тем самым брутальным предводителем банды оборванцев и обладателем гарема из 9 жен. Свое невольное удивление мне все-таки удалось скрыть, хотя и с большим трудом. После чая и фруктов отдали дань плову, люля-кебабу и другим не менее изысканным блюдам восточной кухни. В завершение выпили еще чаю, и только после этого перешли к делу, ради которого 6 русских парней и 1 армянин прибыли в далекую Персию. Айвазбжан, по легенде меня зовут Айваз Саркисин, именно этим именем я и представился эмиссару российской разведки, мои люди ведут постоянное негласное наблюдение за интересующим вас домом, там все спокойно. Полковник Гринджер несколько дней назад вернулся из ставки главнокомандующего шахскими войсками. С тех пор ходит мрачнее тучи и регулярно пишет письма в английское посольство в Тегеране. Дабы не спугнуть английского эмиссара, попыток перехвата почтовой корреспонденции мы не предпринимали. И правильно, что не предпринимали, послания, разумеется, зашифрованы, так что без ключа нам его не расшифровать. Еще один момент, уважаемый, я протянул Юсуфу ничем не примечательную на вид серебряную монету, римский сестерций, выпуск которого датирован аж 786 годом от основания Рима. Большинству людей дата чеканки ничего не скажет, однако именно в этот злосчастный год был распят и вознесен на небеса Иисус Христос. Для Юсуфа Пехлеви Оглы это был знак того, что сам он и вся его группа полностью переходит в мое распоряжение. Перс удивленно покрутил монету в руках, затем со скрытым сомнением, а не молод ли новоиспеченный начальничек, посмотрел на меня. По всей видимости, осмотр его удовлетворил, увидел он во мне что-то такое, что заставило его отнестись вполне серьезно к еще очень молодому человеку. «Хорошо, эфенди Айваз, можете распоряжаться мной и моими людьми». На следующий день мы с Юсуфом прогулялись вокруг особняка, в котором проживали члены английской миссии. Подземный ход, ведущий на заброшенный пустырь, расположенный примерно в километре от дома, я обнаружил без труда и, разумеется, принял во внимание факт его наличия, о чем впоследствии не пожалел. Тянуть не стали. Через 2 суток мне удалось отключить магическую защиту здания и усыпить охрану. Тем временем, как мои парни посредством холодного оружия приступили к зачистке английской миссии от находящихся там людей, я рванул к пустырю и проник в подземелье через тщательно замаскированный вход. Англичанин не ожидал столь теплой встречи при попытке бегства, теперь отдыхает со связанными конечностями и законопаченным кляпом ртом. Как-то все с этим Гринджером быстро получилось и очень уж легко. Даже адреналин надпочечники не успели впрыснуть в кровь. Блин, а ведь именно так оно и должно происходить. Если в тайного агента начали стрелять, а тот, в свою очередь, отстреливаться, грош цена тому тайному агенту, гнать такого в зашей из спецслужб. Мне лишь оставалось посредством пассивного сканирования следить за ходом операции в самом здании и его окрестностях. Парни прекрасно справились с поставленной задачей. Все, кому суждено, были отправлены на очередное перерождение, лишь 2 человека, помимо полковника, остались живы. Их также основательно повязали и снабдили кляпами. После полной зачистки трое помчались открывать ворота для въезда 10 телег, запряженных лошадьми. Скоро контроль над зданием будет передан Пехлеви Оглы и его людям. Для нас заготовлено 5 восков с китайскими шелковыми тканями, местными коврами, драгоценными украшениями и всяким другим товаром. В одной из телег будут находиться 3 бездыханных тела, наши добрые компаньоны, безвременно почившие от какой-то местной лихоманки. Тела обработаны специальным составом, препятствующим процессам гниения плоти. Это объяснение должно вполне удовлетворить персидских таможенников. Главное оказаться на территории Армении. Для армянских и грузинских чинуш у меня имеется убедительная бумажка, подтверждающая мои весьма широкие полномочия на территории этих двух государств. Там покойники оживут и уже в качестве пленников отправятся к берегам Русского моря или, как турки его называют, Понта Евксинского. Таков план. Будем надеяться, что все произойдет без сучка и задоринки. Глава 14. Вдруг откуда появился комарик? У него в руке МММ-фонарик. Он муху с паучком. Анталукхи гирлсай им приттыфлы форов хитигуй. Муууха. Цека-цека-цека-туууха. Позапозолоченная. Брююха. Корней Чуковский в творческой переработке группы «Губы». Границу Персии и Армении наша похоронная процессия пересекла без малейших препон со стороны иранских таможенников. Дежурный офицер господин Вагифаким заделишь откинул полог, коим были прикрыты тела наших покойников, брезгливо посмотрел на их бескровные лица и дал отмашку, мол, проезжайте побыстрее и воздух не загрязняйте миазмами, чтобы уж совсем не выходить за рамки определенных условностей, а также избежать ненужных вопросов, нам пришлось все-таки озаботиться тем, чтобы мертвецы слегка пованивали. Для этого в телегу к ним подложили шмат гнилой говядины. Дурной запах, исходящий от одной из телег, не помешал бы тщательному таможенному досмотру всего прочего нашего багажа, не вмешайся в этот процесс наш армянский проводник. Ашат Симонин отвел эфенди Акима, задев сторонку, и пару минут о чем-то с ним толковал. Как результат, 5 полновесных золотых кругляшей номиналом в 10 туманов каждый решили вопрос в пользу экономии нашего времени, и нас пропустили. Армянский таможенный чиновник на другой стороне границы уже потирал руки в предвкушении богатого бакшиша. Однако едва тот открыл рот, я тут же сунул ему под нос выданную еще во Владимире бумагу. После того, как тот ознакомился с ее содержанием, ему хоть и стало очень обидно, не за державу, разумеется, однако пришлось беспрепятственно пропустить банду русских энтомологов, следующую почему-то со стороны недружественного государства. Грусть, тоска на его физиономии объяснялась тем, что в связи с военными действиями между Россией и Персией, количество пересекающих границу караванов резко сократилось, а, значит, и доходы таможенников также катастрофически упали. Отъехав с километра от таможенного поста, выкинули из телеги с мертвецами зловонную тухлятину вместе с дерюшками, в которые та была завернута. Словами не передать радость, охватившую местных пернатых падальщиков. Стоило нам лишь отъехать, как на говядину десятой свежести их слетелось видимо-невидимо. Еще через какое-то время покойники в телеге начали подавать признаки жизни. Сначала задышали, затем открыли глаза. Пергаментная кожа из-за прилива крови постепенно начала приобретать естественный цвет. Сангратулатион сонна суццесфу ревивал. 10. Весьма удачно пошутил лейтенант Прохоров, за что был вознагражден дружным всеобщим хохотом. В связи с воскрешением наших английских партнеров, пришлось останавливаться на внеурочный привал. Первым делом пленных напоили и накормили. Также я проверил состояние здоровья каждого и кое-что незаметно подправил. На вопросы задержанных мы не отвечали, разговоров с ними не вели, ибо по инструкции не положено, ни нашего уровня допуск для этого необходим. Кстати, все изъятые в особняке документы были немедленно упакованы в непромокаемый мешок из прорезиненной ткани и опечатаны специальной печатью. Наша задача – взять языков и доставить в целости и сохранности на борт фрегата «Отчаянный», а там их уже поджидают другие специалисты, которые еще до прихода корабля в Таврийский Корсунь выдают англичан, аки заботливая хозяйка свою буренку во время очередной дойки. После того, как пленные пришли в себя и окончательно ожили, каждому дали по глотку сильного наркотического вещества, полностью лишающего человека воли и превращающего его в бездушного робота, способного лишь выполнять чужие команды. Нам вовсе ни к чему инициативные подопечные, а под воздействием специальных веществ приказал человеку топать ногами, и тот безоговорочно топает, приказал садиться в седло и передвигаться на лошади, сядет и поедет без ненужных вопросов куда и зачем. Пока мои парни занимались пленными, я прилег на расстеленной у костра лошадиной попоне, грызу травинку, наслаждаюсь ее огуречным вкусом и запахом, мыслями витаю в облаках. Начало марта, сезон нудных зимних дождей вперемешку со снегом как-то незаметно подошел к концу и неожиданно резко потеплело. Небо синее глубокое, легкий ветерок нежно ласкает кожу. Мрачные лесные массивы на склонах гор буквально на глазах начали окрашиваться в различные оттенки зелени, а еще во многих местах и вовсе полыхнуло неописуемым словами весенним разноцветием. Лепота. Наслаждаюсь практически летним теплом.